Книга 7. Новейшее время. Госпожа Серес. Эпиграф. Только крайности можно еще выносить. Граф Робер де Монтескью. Глава 1. Салон госпожи Кларанс. Госпожа Кларанс, вдова крупного государственного чиновника, любила принимать гостей. Она собирала у себя по четвергам друзей своих, людей небогатых, которые охотно проводили вечерок за беседой. Среди обычных посетительниц ее гостиной были дамы разного возраста и общественного положения, но все нуждались, все перенесли в жизни своей разные несчастья. Среди них имелась герцогиня, похожая на карточную гадалку, и карточная гадалка, похожая на герцогиню. Госпожа Кларанс, еще достаточно красивая для того, чтобы сохранить старые связи, но недостаточно для того, чтобы заводить новые, вела спокойную жизнь, окруженная общим уважением. У нее была дочь, очень хорошенькая, но бесприданница, внушавшая гостям страх, потому что пингвины пуще огня боялись бедных невест. Эвелина Кларанс замечала их сдержанность, понимала ее причины и разливала чай с презрительным видом. Она, впрочем, редко выходила к гостям, да и то разговаривала только с дамами и какими-нибудь юнцами. Ее кратковременное и малозаметное присутствие не стесняло беседы. Ну, так как полагали собеседники, в качестве молодой девицы она все равно не поймет того, что ей не следует слышать, либо в 25 лет она уже может слушать все, что угодно. Ну, как-то в один из четвергов среди гостей госпожи Кларанс зашел разговор о любви. Дамы говорили о ней с гордым, осторожным и таинственным видом. Мужчины нескромны и самодовольны, каждый интересовался только тем, что говорил сам. Было пущено в ход много остроумия, брошено немало метких замечаний и удачных реплик. Но в беседу вступил профессор Геток и заморил всех. «Наши представления о любви подобны всем другим представлениям», — сказал он. Они основаны на нравах далекого прошлого, памяти которым совершенно стерлась. В области морали, потерявшей всякий смысл многочисленные предписания, самые бесполезные обязательства, самые стеснительные и жестокие запреты. Все это по причине своей глубокой древности и таинственной неясности своего происхождения менее всего оспаривается и менее всего считается спорным. Менее всего исследуется, более всего почитается и уважается, и пренебречь этим значит навлечь на себя самое суровое порицание. Всякая мораль, касающаяся отношений между полами, опирается на ту предпосылку, что мужчина приобретает женщину раз навсегда, и она представляет собой его собственность наравне с его лошадью или оружием. Но так как это уже не соответствует действительным отношениям, то возникают всякие нелепости вроде брака, то есть заключение договора о продаже такой-то женщины такому-то мужчине с некоторыми ограничительными пунктами относительно права собственности, введенными в результате постепенного ослабления власти собственника. Непременное требование, чтобы девица приносила в дар супругу свою девственность, сохраняется еще с тех времен, когда девушки вступали в брак, едва достигнув брачного возраста. Смешно предъявлять подобное требование девице, вступающей в брак в 25-летнем или 30-летнем возрасте. Вы скажете, что этот дар будет приятен ее мужу, если таковой наконец для нее найдется. Но мы видим на каждом шагу, что мужчины ухаживают за замужними женщинами и бывают весьма довольны, получив их такими, как они есть. До сих пор девический долг, предписываемый религиозной моралью, определяется древним верованием, что Бог, самый могущественный из военачальников, многоженец. Что он оставляет за собою первое право на девственниц, и лишь те, которые не понадобились ему, могут быть взяты другими. Это верование, оставившее следы во многих метафорах мистического языка, в настоящее время уже утрачено большинством цивилизованных народов. Тем не менее, оно сохраняет силу в воспитании девиц, и не только у наших верующих, а даже у наших свободомыслящих, которые большей частью не мыслят свободно по той простой причине, что вообще не мыслят. Разум проявляется в познании. Но так называемая разумная девушка ничего не знает. В ней культивируют невежество. Однако, вопреки стараниям окружающих, и самые разумные девушки все же кое-что знают, ибо от них нельзя скрыть ни их собственной природы, ни их собственных физических состояний, ни их собственных ощущений. Но то, что знают, они знают плохо, кое-как. Вот к чему приводит заботливое воспитание. Сударь, с хмурым видом вмешался в беседу Жозеф Вутурле, главноуправляющий податными сборами Альки. Уверяю вас, существуют невинные девушки, совершенно невинные. И это большое несчастье. Я знал трех таких девушек. Они повыходили замуж, это было что-то ужасное. Одна, как только к ней приблизился муж, в ужасе соскочила с кровати, закричала в окно «Спасите!», он сошел с ума. Другую наутро после свадьбы нашли в одной рубашке на зеркальном шкафу, откуда она ни за что не соглашалась слезть. Третья пришла в такое же изумление, но безропотно все снесла. И только через несколько недель после свадьбы как-то раз шепнула матери на ушко. «Между мной и мужем происходит что-то неслыханное, невообразимое, о чем я не решусь рассказать даже тебе». Ради спасения души своей она все описала на исповеди своему священнику, и только от него узнала, быть может, с некоторым разочарованием, что во всем этом нет ничего необычайного. «Я заметил, — сказал профессор Гедок, — что все европейцы, и пингвины в особенности, прежде до нынешнего увлечения спортом и автомобильными поездками, ничем так не интересовались, как любовью, то есть придавали важность тому, что имеет самое ничтожное значение». «Как, сударь?» — вскричала, чуть не задохнувшись, госпожа Кремер. «Женщина отдает всю себя, и этот дар, по-вашему, не имеет никакого значения?» «Нет, конечно, сударыня, это может иметь известное значение», — ответил профессор Гедок. «Но все зависит от того, приносит ли она в дар мужчине прелестный плодовый сад или же пустырь, поросший репейником и одуванчиками. А кроме того, не слишком ли мы злоупотребляем здесь словом «дар»? Свою любовь женщина скорее отдает во временное пользование, чем дарит. Вот, например, прекрасная госпожа Панса. «Это моя мать!» — сказал высокий светловолосый юноша. «Я бесконечно уважаю ее, сударь», — заметил профессор Гедок. «Не подумайте, что я собираюсь сделать сколько-нибудь обидное замечание на ее счет, но осмелюсь вам сказать, что, вообще говоря, представление сыновей о своих матерях совершенно несостоятельно. Они забывают о том, что мать является матерью только потому, что любила, а, следовательно, способна любить и в дальнейшем. Между тем, это именно так, и пришлось бы пожалеть, будь оно иначе. Я заметил, что дочери, напротив, не ошибаются насчет способности матерей любить, да и насчет применения ими этой способности. Ведь дочери их соперницы, они и наблюдательны, как соперницы». Несносный профессор говорил еще долго, прибавляя непристойности к бестактностям, грубости к неучтивостям, нагромождая одну нелепость на другую, выказывая презрение к тому, что почтенно, и почтение к тому, что презренно. Впрочем, никто его не слушал. А тем временем в своей комнате, простой, лишенной всякого изящества, комнате печальной, ибо никем не любимой, подобно всем девическим комнатам, и холодной, как зал ожидания, Эвелина Кларанс наводила справки по ежегодным отчетам клубов и проспектам благотворительных учреждений, стремясь побольше разузнать о светском обществе. Видя, что мать, ограниченная кругом интеллигентных и небогатых людей, не в состоянии ввести ее в светское общество и содействовать ее успехам, она размышляла о том, что нужно самой проникнуть в среду, где можно было бы устроить свою жизнь. Размышляла упорно и вместе с тем спокойно, без грез, без иллюзий, видя в замужестве только вступление к настоящей игре, только пропуск в новый для нее мир. И отдавая себе ясный отчет во всех помехах и препятствиях, а также в благоприятных обстоятельствах, могущих для нее возникнуть при осуществлении задуманного. У нее были данные, чтобы понравиться, к тому же она была достаточно холодна, чтобы уметь нравиться. Но у нее имелась слабая сторона, ее ослепляло все, что казалось аристократичным. Когда они с матерью остались наедине, Эвелина сказала: «Мама, завтра мы пойдем на проповедь отца Дуяра».